Глава 42. Сколько времени должно уйти на то, чтобы восстановить ускоритель? Точно не несколько лет, ведь копать туннель уже не нужно. К тому же собирать нам было необходимо только одну вакуумную трубу, ведь другая на втором уровне оставалась в целости и сохранности и нисколько не пострадала при аварии 30 лет назад. Весь удар тогда пришелся на первый уровень. Правда, длиной внутренняя труба была 8 километров. Немало. Так что остались мы с дедом в Антарске еще на 3 месяца. Ровно 3 месяца нам потребовалось, чтобы завершить восстановление гансовой установки. На доме с надписью «Картанг» и над кафе домашней кухни на главной площади острова установили по огромному экрану. Фантомных, конечно. Но это и не важно. В момент запуска они будут уже не нужны. А пока Ганс синхронно вещал через них почти каждый день. Рассказывал народу все тонкости сбора ускорителя. Видеоуроки от гениального ученого. Это решило много проблем с обучением населения. И самое главное, Гансу не нужно было выходить к людям, которых он так боялся. Его образа на экране оказалось достаточно. Идею, кстати, предложила Рита, когда мы ввели ее в курс дела. Правда, камеру на Ганса мы направляли не полностью, затемняя пораженную часть лица. Незачем было народ пугать. Тому, как город сместился в пространстве и стоял на месте, в то время как планеты, в том числе и Земля, продолжали вращаться и двигаться по Солнечной системе, была посвящена целая лекция. Дед даже спрограммировал для этого примитивную компьютерную модель, чтобы людям было как можно более наглядно видно. Город, вмороженный в невидимый лед, и планеты, астероиды, метеориты, которым на этот лед было наплевать. Все воссоздано графически в 3D-формате и двигалось на экране. Забавная получилась модель, зато многим понятная. А мой дед оказался неплохим графическим дизайнером, чего я про него раньше не знал. Дети, которых Ульяна отозвала от стены сразу же после заключения перемирия с Заботиным, смотрели это Галилео в исполнении Ганса с упоением, и про блуждание города в космосе больше ни у кого не осталось вопросов. Громкоговорители вернули обратно на столбы. Исправны были не все, и устанавливать их было непросто. Кабели внутри столбов оказались почти все испорчены. Приходилось жертвовать резервными проводами из лаборатории. Но тем не менее голос Ганса в город вернулся, спасибо за это папе Ульяны. Тут уже он командовал процессом, как и пообещала мне тогда в штабе девочка, и сам скрупулезно ремонтировал каждый громкоговоритель из тех, что еще можно было спасти. Зато теперь речь Ганса слышалась не только от экранов, но практически везде. Этому я был особенно рад. Ведь при эвакуации рупоры на столбах точно могут понадобиться. Мало ли что может произойти. Вакуумная труба строилась. Жители трудились на износ. Весь световой день точно, хоть под землей и не было понятно, когда заходит солнце. А иногда задерживались и на ночь. Как же сильно они хотели покинуть этот город. Надо же. Несколько потайных проходов в лабораторию Ганс открыл, чтобы людям было легче попадать на объект не только через больницу. И вот рано утром они наполняли, как муравьи, подземелья и трудились, трудились, трудились. Зато потом каждый, перед уходом домой, получал от военных богатый паёк настоящих продуктов. Один для себя и сколько нужно для своей семьи, если те были не в состоянии работать. Ведь у многих здесь находились и пожилые родственники. Но реальную еду получали все без исключения, весь город до последнего человека. Еще в мае, в начале всех работ, несколько дней солдаты потратили на вывоз оставшихся запасов еды со второго уровня в воинскую часть к Заботину. Тонны продовольствия. Этого точно хватило бы на весь город, поэтому генерал не жадничал. Смешивал в пайках еду из запасника с произведенной фермерами и раздавал горожанам. Что интересно, реальность запасника он сомнению не предавал, а вот фермерскую продукцию абсолютно каждый день лично, в сопровождении нескольких десятков солдат, вывозил к стене и проверял их на нефантомность. Удивительно. Я думал, он тогда пошутил. Но нет, он сдержал слово, и каждый продукт прошел проверку прикосновением к стене. И да, я тоже попробовал. Хотя, что там попробовал? Каждый день питался консервами 30-летней давности. И знаете, мне нравилось. Очень даже вкусно. В СССР неплохо готовили тушенку, и не только ее. Меня еще во время собрания на площади немного настораживал один момент. Что если фантомы услышат, а они услышат, разговоры на тему коллайдера и вообще всех секретов города? Выход какой-то. Откуда выйти? Фантомы же из города выходили легко. Но судя по тону Ганса тогда, я понял, что фантомы не были для него проблемой. И сейчас я понял, почему. На все время работ на ускорителе Ганс, по-видимому, что-то с фантомным миром сотворил. Ведь они никак не вмешивались в процесс. И вообще, фантомов в эти 3 месяца можно было узнать легко. Они стали малоподвижными, безэмоциональными. Некоторые, если и выходили на улицу, то двигались словно в замедленном времени, как ходячие мертвецы. И главное, совсем не разговаривали с реальными людьми. Вообще никак. Неужто Ганс дестабилизировал фантомный мир? Возможно. Он точно был на такое способен. На 2-м уровне и правда оказалась очень богатая библиотека. В ней было собрано, насколько это возможно на тот момент, практически все по теме ускорителя. Большинство документов с грифом «секретно». Некоторые даже совершенно секретно. Но мы вчетвером могли просматривать все без исключения. Ганс дал добро. Супер. Лично Ганс обучал, как и обещал, только меня, Риту и Ульяну, которую выставить за дверь было абсолютно невозможно, да и незачем. К тому же дед и Ганс еще тогда разрешили ей присутствовать. На здоровье. Девочка проводила время то со мной, то с мамой. Радовалась тому, что ее в нашу дружную команду взяли. Да и как не взять? Все расчеты в этих толстенных пачках с чертежами и жуткими формулами приходилось сравнивать с дневником, который девочка категорически запрещала использовать без ее присутствия. А мы без него были как без рук. И чуть ли не расшифровывали каждый лист архивной документации при помощи записей Петра. Не каждый же раз бегать к Гансу за пояснением, так его легко можно было утомить. Да и дед, хоть и рад был нам разъяснить значение каждой формулы, но не по 50 же раз за день. А информация в дневнике сильно ускорила процесс. Петр изложил в нем даже самые непонятные вещи, сжато и просто, за что ему отдельная благодарность. С ремонтом ускорителя помогали и дети. Все, что мы могли им доверить, мы доверяли. Отнести, перенести, прикрутить – все самое несложное, практически элементарное, но не менее необходимое. И главное – безопасное. Дети искренне хотели помочь, нельзя было лишать их такой возможности. Когда люди наполняли лабораторию, Ганс спрятался. Даже мы вчетвером не знали, в каких комнатах этого огромного подземного лабиринта он скрывался, но ночью снова выходил к нам. Однажды он даже решился на прогулку, но только один раз. Когда весь город спал, немецкий ученый вышел из лаборатории поздно ночью в сопровождении меня, Ульяны и конвоя из детей в составе 4 человек. На долгое гуляние ученый, конечно, не решился, только до стены и назад. Но и этого было достаточно. Зато хоть подышал свежим воздухом. Впервые за 30 лет. Это Ульяна его долго уговаривала и, наконец, уговорила, обещав обеспечить безопасность. Она сдержала слово. Молодец. Ганс вернулся тогда под землю в целости и сохранности. В лаборатории Ганс выделил нам, как своим приближенным, отдельные комнаты, по одной каждому. Своя комната досталась даже Ульяне. В них было все, что нужно, и мебель, и своя уборная, и даже душ с холодной и горячей водой. Красота. Полнейший комфорт. Не считая отсутствия солнца за окном и, собственно, самого окна. Но это мелочи. Комнаты находились на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы мы могли общаться и обмениваться информацией, но в нужный момент уединяться вновь. Здесь мы и жили, и обучались. Материалы из библиотеки таскали сюда. Ганс распределял нам необходимые книжки и папки сам, что кому нужно. Мы с Ритой изучали, а дед лишь вспоминал забытое. Я проводил за документами по нескольку дней. Бывало, не высыпался два, а то и три дня подряд. Подремал с полчасика, вставал и снова принимался за учебу. На той квартире, что я снимал у старушки, я больше не появлялся, да и месяц аренды уже давно истек. У меня теперь была своя бесплатная комната в огромной лаборатории. Как этому не радоваться? Конечно, Рита после рабочего дня возвращалась домой и тащила с собой Ульяну. Но дед и я оставались под землей. Мы практически жили здесь. Ночью общались с Гансом, иногда даже на отвлеченные темы. А Ганс за это тайно делился с нами консервами и другой реальной пищей, припрятанной от военных. Помимо пайка Заботина. За что я был ему особенно благодарен. Есть во время работы мне хотелось постоянно. Из-за сильного умственного напряжения мой мозг быстро расходовал питательные вещества и чуть не ежеминутно требовал их пополнить. Хоть паёк военных и так был богатый, но мне его катастрофически не хватало. А Ганс, видимо, это понимал, хоть и не говорил прямо, и угощал сверху. Про школу я не забыл. И в ней про меня тоже. Звонил учителям прямо из исчезнувшего города, брал задания, выполнял и слал им на электронную почту. Их даже засчитывали и ставили оценки. Чудеса. Школа уже даже не спрашивала причину моего столь долгого отсутствия. Просто смирилась. И хорошо. Я часто думал, после того, что я уже пережил и еще переживу здесь, в Картанге, можно ли было вернуться к нормальной жизни. Мое подсознание, видимо, считало, что можно, и из реального мира никак не давало выпадать. Не дед сказал мне позвонить в школу, я сам захотел. Совесть замучила. Удивительно. И я совместно с физикой элементарных частиц и квантовой теорией поля учил еще и школьную программу, делал домашние задания, готовился к ЕГЭ. Это было делать легче, чем восстанавливать вакуумную трубу, так что основной работе нисколько не мешало. Правда, все оказалось бестолку. Поняв, что я задержусь в городе дольше необходимого, я вначале попросил администрацию лицея перенести мне сдачу экзаменов на июль. А потом, когда и июль у нас оказался занят подготовками к запуску ускорителя, решил отложить поступление в институт на год. Учителя пошли мне навстречу. Единственное, в сентябре я должен был сдать базу по математике и русскому и получить аттестат. На такое я согласился. И пофиг. Поступлю в следующем году, определил для себя я. Какая теперь разница? После всех недавних приключений в исчезнувшем городе меня это мало волновало. Вряд ли мне запуск адронного коллайдера приравняли бы к сдаче ЕГЭ. Но мне было все равно. Сейчас в Антарске происходило самое важное, интересное и судьбоносное для меня. А об отношениях с реальным миром я решил думать потом. К тому же после того, что я изучил в библиотеке Ганса, ЕГЭ по математике и физике я бы сдал на 100 баллов каждый просто с закрытыми глазами. В свободное время, а оно у меня иногда находилось, я залезал в реальный интернет и шерстил там вдоль и поперек всю доступную историю Бауманки. И что я могу сказать? Петр Бережной, его сын Михаил и ученик Сергей Прохоров были полностью стерты из упоминания в истории МГТУ. В фантомном интернете они значились. Все трое. Михаил и Сергей как выпускники, а Петр бывшим преподавателем. Он 15 лет до уезда в Антарск преподавал на кафедре плазменные и энергетические установки в 60-х и 70-х годах. Но в реальном мире его будто не существовало. Печально. Зато мой дед, наоборот, вскользь значился как выпускник Бауманки в реальности, а вот в фантомном мире такого студента никогда не было. Ведущие ученые проекта «Синее зеркало» от СССР в информационном поле как-то умудрялись существовать в каком-то одном из двух миров каждый. Забавно. Но неудивительно. Обладателей таких опасных знаний не могли не засекретить. Наши отношения с Ульяной развивались. Мы с Ульяной стали парой. Не знаю, как еще об этом сказать так, чтобы это прозвучало не сухо и, главное, правдоподобно. Надеюсь, у меня уже получилось. Об этом она, кстати, рассказала маме в моем присутствии практически сразу. Рита, на удивление, не была против, а очень даже за. Услышал от нее в этот момент много теплых слов. Приятно. Я ведь ожидал совсем другого. Чего-то, как в клипе Игоря Растеряева. «Ты мне чё девку портишь? Ты мне чё девку портишь, козёл такой?» Но нет. Рита отреагировала вполне доброжелательно и мягко. И главное, я понял, что она не считала это какой-то легкомысленной игрой. Нет. Всё вполне серьёзно воспринялось ей в ту же минуту. А я об этом чуть позже поведал деду. Тот тоже был только рад. Ну и хорошо. Гансу мы тоже сказали, конечно. Точнее, сделали это при нем. Но ему, как ученому, напрочь лишенному сентиментальности, было все равно. Он, похоже, даже не услышал. Впервые я поцеловал мою Ульяну, стоя на крыше девятиэтажки, во время пробного вещания Ганса с экрана. Но не той погорелой девятиэтажки у ветрогенератора, другой. Точнее, не я ее поцеловал, а она потянулась ко мне, застала врасплох, и деваться мне было некуда. Хотя я и не сопротивлялся особо, тут же нагнулся к ней в ответ. Это был легкий, немного неуклюжий поцелуй, явно первый в жизни не только у меня, но и у нее. Но мне даже понравилось. Она точно запомнит его навсегда, а я пока не был уверен, люблю ли я ее. И какие у меня вообще к ней чувства. Не хотел об этом думать, голова была забита другим, и также не хотел обижать ее своими сомнениями, поэтому просто наслаждался моментами. Правда, первое время я сильно стеснялся ее, все-таки возраст Ульяны не давал мне покоя, и я старался как можно дольше ее не целовать. Хоть и у нас вроде отношения уже и все такое, надо же было когда-то это сделать. Я понимал, что первый поцелуй неизбежен, но теперь старт был дан. После мы уже целовались много и часто, и более раскрепощенно, раз за разом совершенствуясь в этом искусстве. Плюс всегда ходили, держась за руки, ловя недовольные взгляды ее несостоявшихся кавалеров из братства. Но Ульяне это только повышало самооценку, а я... Я, в общем-то, был рад... Мой взгляд продолжало услаждать ее красота и радовать осознание того, что смотреть я мог на нее много и часто. А о любви глубоко и серьезно решил подумать когда-нибудь потом, на свежую голову, когда проведем эксперимент и спасем Антарск, но не раньше. Пока разбираться в своих чувствах мне было слишком сложно. Это, поверьте, намного сложнее, чем собирать ускоритель. В сотни, если не в тысячи раз. В июле мы отметили 14-летие моей девочки. Этому празднику я был тоже очень рад, так как он немного сократил разницу в возрасте между нами. Мне ведь все еще оставалось 17, и до моего дня рождения пока было далеко. Ульяна закатила нехилую такую вечеринку в честь себя, которая больше была похожа на нашу свадьбу. Ну серьезно, мы именно вдвоем были на ней в центре внимания, а не только она одна. Праздник устроили в туннеле первого уровня, в том, что был рядом со штабом братства. Притащили туда музыкальный центр, колонки, светодиодные гирлянды и даже где-то откопали диско-шар, который долго не могли закрепить под потолком туннеля, но в итоге справились. Все члены братства, конечно, на торжество были приглашены. А я хоть на целых два дня полностью освободил свой мозг от постоянного напряжения и дал возможность моей красавице побыть подольше со мной. Ганс ради такого праздника даже согласился выдать нам два выходных. Не мог же он не присоединиться к поздравлениям и не сделать Ульяне за все ее труды хотя бы такой подарок. И мне заодно. Настоящий джентльмен. А ускоритель пока восстанавливали без нас. Ваня прибыл в Приморье уже в июле, как только закрыл сессию. Надо же, он еще учился и даже что-то сдавал. Молодец. Прилетел вместе с моим отцом. Они поселились в одной гостинице, даже подружились. Нашлись общие интересы. Никогда бы не подумал, что это произойдет. Но это произошло. И теперь мой друг стал еще и другом моего отца. Прекрасно. Билеты и другие расходы им оплатил департамент. Папа и Ваня же теперь тоже стали частью игры, но и сами отступать не планировали. Особенно Ваня. Его это приключение сильно воодушевляло. И правильно, когда он еще такое увидит или услышит? Сам же секретный департамент прибыл к границам города гораздо раньше. Взял нас в плотное кольцо. Оцепление в радиусе километра от города, колючая проволока, другие неприступные заграждения, посты охраны. Часть близлежащих поселков пришлось расселить, секретная операция. Дачникам на их даче, находящиеся там же в зоне операции, тоже запретили ездить, отчего они поначалу сильно возмущались, но потом смирились, деваться некуда. Департамент даже пригнал к куполу военную технику. Много военной техники. Настолько много, что в СМИ аж просочилась информация, что Кремль стягивает в Приморье весь военный потенциал из-за угрозы войны с Китаем. Но, к счастью, этот бред также быстро опровергли. Сам я никаких танков воочию, ясное дело, не видел. Это Ваня присылал мне фотографии оцепления. Он часто выезжал к куполу. Почти каждый день. В курс дела департамент ввел его полностью, даже сделал пропуск и не препятствовал Ване находиться на закрытой территории хоть круглосуточно. А также департамент разрешил ему делиться со мной любой информацией, но только со мной. Аж выдал для этого моему другу специальный телефон, который не прослушать, не отследить. В какую игру они играли, мне не было понятно. Но что они пока держали Ваню близко к себе, мне оказалось только на руку. Тем лучше. Возможно, они действовали по принципу «держи друзей близко, а друга того, кто восстанавливает ускоритель, еще ближе». Кто знает. Скорее всего, такое правило входило в их протокол. Был же у них свой протокол для борьбы с аномалией. И не один, думаю. Ой, не один. Моему отцу они тоже дали все права и пропуск, но к куполу он почти не выезжал. Боялся. Кстати, как выглядел купол снаружи, я пока так и не увидел. Может, он как-то искажал картинку города извне и был вообще незаметен? Ну и пофиг. Ганс через меня передал департаменту точные координаты Картанга в реальности. Так что они вряд ли ошиблись территорией даже в случае полной невидимости города извне. Сам же я времени зря не терял. Был у себя на уме. И когда оставался один, фотографировал на вновь обретенный фотоаппарат, который Ганс похитил тогда вместе с машиной, всю документацию по ускорителю. В том числе секретную и совершенно секретную. Я понимал, что поступал не совсем порядочно, но остановить себя не мог. Ганс же вознамерился по окончании эксперимента все уничтожить, а я не собирался терять такое сокровище, потому решил перестраховаться и сделать копии. О своей перестраховке я, конечно же, никому не рассказал, ни Гансу, ни деду, ни Рите. Даже Ульяна пока ничего не знала, Это была только моя тайна, мой протокол. Только на какой случай, я пока не знал. Когда Рита уходила домой, а наши комнаты в лаборатории на ключ не закрывались, я беспрепятственно проникал к ней и фотографировал и оставленные ею документы. То же касалось и деда, он ведь мог иногда отлучаться. То же касалось и самой библиотеки, ведь доступ в нее у меня был открыт постоянно. Ганс вообще не навешивал на нас никаких ограничений. «Делайте, что хотите, берите, что хотите, только помогите восстановить ускоритель». Я этим и пользовался. Пенал с картами памяти хранил при себе. Я любил в путешествия брать много флеш-карт, так как фото старался делать качественные, с большим разрешением и в большом количестве. Сейчас моя привычка сослужила хорошую службу. Карты битком забились фотографиями секретных документов. В СССР бы меня за такое приговорили к расстрелу. Но я сейчас находился не в СССР. Далеко не в СССР. В начале августа все было готово к первому испытанию. Новая труба, параллельная той, что уже находилась на втором уровне, собрана. Старая смещена ближе к внутренней стене тоннеля. Вышедшие из строя механизмы заменены. Деталей хватило на все. Даже остались некоторые. Только для двух труб были смонтированы разные поворотные магниты. Управлять в них движением частиц нужно было отдельно. Калориметр, центральный детектор, очиститель пучка, тепловой экран. Эти термины надолго засели у меня в голове. Ведь я же еще и командовал рабочими. Это так захватывало дух. Я собирал адронный коллайдер. С ума сойти! Хоть коллайдером, как часто поправлял меня Ганс, он не являлся. А теперь самое главное. У готового адронного ускорителя было 4 пульта управления. Да, не один, как того бы хотелось. Головной у Ганса, в той комнате с видом на сферу. Я слегка ошибся тогда, оттуда не управляли сферой, там просто открывался вид на нее, оттуда управляли запуском пучка. Остальные по периметру тоннеля второго уровня, на одинаковом расстоянии друг от друга. То есть комнаты с пультами управления делили весь ускоритель на 4 равные части. Дед объяснил мне, что подключить поворотные магниты, самые важные механизмы устройства, к кнопкам управления ими можно было только на определенном расстоянии, которое оказалось не таким уж большим. Почему? Я не спрашивал, принял на веру. И это создавало определенные сложности. Ведь, соответственно, запускать ускоритель могли только 4 человека одновременно, занимавшие каждый свою комнату управления. К этому нас и готовили. Только 4 участников, и ни на одного меньше. Ганс, дед, Рита и я. Не будет хотя бы одного, запуск не состоится. Вот такая сложная система. Незадолго до запуска командование перешло в руки деда. Ганс сдал свои полномочия сразу же, как только последний агрегат коллайдера был установлен на свое место. Теперь мой дед правил балом, стал главным на объекте, так как именно его разработка должна была спасти проект от очередной катастрофы. И именно он знал, как запускать ускоритель на всех 4 панелях сразу, привезя с собой схему запуска под обшивкой сумки. И именно он руководил подготовкой к запуску сейчас и должен был руководить самим запуском потом. К этому таинству были допущены только мы впятером и больше никто. Нога деда зажила. Врач аж за 3 недели до испытания снял гипс, и дед даже успел расходиться. Теперь он находился в добром здравии и целости. Правда, передвигался пока медленно, но с каждым днем все увереннее. В последнюю неделю подготовки помещения с панелями управления стали нашими комнатами для обучения. Правда, мы учились нажимать на кнопочки пока в теории, не прикасаясь к ним. Просто запоминали назначение каждой кнопочки и рычажка. Обучал нас, конечно же, дед. Всех нас, в том числе и Ганса. Ведь немецкий ученый дедового способа запуска ранее не знал. Мы настолько часто были в комнатах управления и так долго засиживались там за обучением, что в углу своей комнаты я даже поставил себе раскладушку и раздвижной столик. А дед всю эту неделю ездил по вспомогательному туннелю ускорителя на транспортировщике и учил нас по очереди. Остановится у моей комнаты, поучит, едет дальше к Рите, потом к Гансу, вернется через полный оборот опять ко мне, посмотрит на то, что я освоил, и опять в путь. Намотал за это время по туннелю он немало кругов. Представлял себя элементарной частицей, бегающей по вакуумной трубе, может. Но это было еще не все, что приготовил для нас дед. И не только для нас, для всего города. В фантомном Магадане он заказал две загнутые в кольцо трубы. Одна была длиной почти 30 метров, другая чуть меньше. В Картанге цеха по изготовлению водопроводных труб, к сожалению, не оказалось, так что пришлось ждать доставки заказа из Магадана почти неделю. Но оно того стоило. Доставили в разобранном виде, а дед сам на месте уже собрал. Для того, что он хотел нам показать, потребовалось отдельное помещение. Большое кольцо подвесили к потолку на тросы. Изначально я думал, что это модель ускорителя, но я сильно ошибался. Затем к трубе по всей длине окружности обруча на равном расстоянии друг от друга подвесили на тонких цепочках большие металлические шарики. Длины маятников были разные. Каждый следующий шарик висел чуть выше предыдущего. И вся конструкция представляла собой равномерно поднимающуюся вверх по кругу цепочку из шариков. Первый спускался чуть не до пола, а последний болтался у самого обруча. Шарик целиком помещался в ладонь и был довольно тяжелым. Дед держал интригу и так и не проговорился нам до начала эксперимента, что же он хочет продемонстрировать. Ровно 80 шариков, столько же, сколько и поворотных магнитов для каждого кольца. Интересно. Да, число магнитов довольно большое, но они самые главные и необходимые механизмы во всем устройстве ускорителя. Магниты должны будут держать пучок протонов ровно посередине вакуумной трубы и помогать ему равномерно ускоряться. Также магниты обязаны не дать пучку столкнуться с краем трубы, разворачивая его по окружности на определенный градус. 80 магнитов на трубу, значит 160 всего. К каждому пульту управления подсоединялось 40 магнитов. 20 от внешней трубы и 20 от внутренней. Вот и вся суть устройства. Каждый из 4 человек, участвующих в запуске, должен будет запускать свои магниты одновременно на 2 кольцах, так как именно в них наращивалась мощность, и разгонять пучок. Но вернемся к дедовому макету. Внутрь большого 30-метрового кольца, строго посередине, дед поместил кольцо поменьше. Оно также цеплялось за тросы к потолку. Дед не закрывался в помещении. То, как собиралось его нечто, мог видеть каждый проходящий рядом. Когда все было готово, мы настроили камеру, и дедов эксперимент стал транслироваться на оба экрана. В день трансляции весь город опять выполз на улицы. Расселись на крышах домов, кто-то взял бинокли. Осадили целиком здание заброшенной мэрии и не только. Муравьи заняли почти каждую крышу. Я с Ульяной тоже расположился на крыше дома, ее дома. Вид оттуда на экран над надписью «Картанг» открывался замечательный. Дедово представление оказалось интереснее сбора ускорителя, а главное, люди наконец могли отдохнуть и насладиться зрелищем. Работы-то закончены. «Дамы и господа!» — дед появился на экране. Так как я не остался в это время с ним в комнате с макетом, а тоже присоединился к жителям, оператором у деда сегодня был Ганс. «Сейчас я вам покажу нечто такое, после чего доверие ко мне у вас только усилится. Я обещал провести безопасный запуск ускорителя. Сейчас вы увидите, как он произойдет». Он сразу перешел к делу. «Те, кто часто пользуется интернетом, особенно в развлекательных целях, думаю, видели данный ролик». Дед исчез с экрана. Появилась запись. На ней мужчина стоял у небольшого устройства. Подставка, а на ней к двум штативам крепилась параллельно основанию трубка, которой на веревочках были подвешены 10 шариков, один чуть ниже следующего. Мужчина взял короткую планку, отвел ей все шарики в сторону и отпустил. Шарики были запущены с одинаковой для всех скоростью, только их колебания из-за разной длины маятников начинали отставать. Появлялась то ползущая зигзагом змейка, то попеременные колебания. Первый шарик отклонился до предела влево, второй до предела вправо, третий влево и так далее. То синусоида, то хаотичный танец. Последовательность колебаний менялась каждые несколько секунд. Завораживающее зрелище. Ролик завершился. На экран вернулся дед. «Многие из вас узнали это устройство», — продолжил он. «Колыбель Ньютона. Я же преобразовал ее в нечто более интересное. Но пока лишь повторю эксперимент». Он поставил перед собой точно такой же агрегат, отклонил шарики планкой и отпустил. Понеслось. Шарики вначале создали волну, но двигалась она каждую последующую секунду по-разному. Квантовую теорию поля мне пришлось за этот месяц подтянуть. Не понимал в ней поначалу почти ничего, но дед объяснял доходчиво, беспокоить его приходилось часто. Зато теперь модель давала очевидную картинку. Если шарик — это частица, то последовательность равномерно движущихся шариков — волна. Итак, продолжим. Дед убрал агрегат под стол. Теперь камера переместилась на модель из двух огромных колец или обручей. Внутренний обруч был подвешен так, чтобы в него могли быть вставлены все 80 маятников. Дед проделал это заранее, поместил маятники в обруч, и теперь тот отклонял все металлические шары ровно на 40 градусов внутрь. «Вы сейчас видите перед собой ту же колыбель Ньютона, только кольцевой формы», — пояснил он. «Сейчас я резко отпущу внутреннее кольцо, и шары освободятся», — продолжил дед и дернул за цепь. Внутренний обруч со звоном рухнул на пол. Маятники тут же заколебались, а камера моментально переместилась наверх. На экране обруч оказался внизу. Так за колебаниями стало лучше наблюдать, как бы сверху. Секунда на то, чтобы понять, кто это мог поднять камеру на потолок. И резко до меня дошло. Паучок. Совсем забыл про это изобретение Ганса. Во время строительства ускорителя они как-то под ногами не ползали. Наблюдал за колебаниями весь город, притом так внимательно и неподвижно, что я чуть не засмеялся. Может, 80 маятников их гипнотизировали? Но зрелище было действительно прекрасное. Ползущие змейки, потом попеременные отклонения. Потом шары разделялись на две змейки, и те двигались, образовывая молекулу ДНК. Синусоида сменялась прямой. Шарики висели на таком расстоянии друг от друга, что удариться не могли. В один момент все маятники вдруг дружно начали отклоняться в одну сторону. Обруч вел себя так, как если бы мы, открыв рот, произносили подряд две гласные «э-о», «э-о». Знаю, многие попробовали сейчас это сделать. Мы с Ульяной тоже смотрели на это с восторгом, изредка отвлекаясь на поцелуи, но при этом стараясь не отводить глаз от экрана. Шарики еще не остановились окончательно, но дед уже продолжил. «Так вот», — задумчиво выдал он, — «изучив колебания, я составил подробную таблицу отклонений». Он продемонстрировал часть записей на экране, поднеся вплотную к камере, но тут же их убрал. «Таблицы с цифрами. Но что нам это дает?» «Отвечаю. Максимальное отклонение шариков вне обруча. Представим, что вот он, этот невидимый круг. Дед на пустом листе нарисовал карандашом то, о чем говорил, и опять приблизил к камере. Теперь представим, что эти шарики вовсе не шарики, а наши поворотные магниты. Именно в них увеличивается мощность, которая заставляет пучок частиц мчаться быстрее. Так вот, мощность необходимо увеличивать согласно этой схеме и никак иначе. Как только шарик коснется окружности максимального отклонения, мощность необходимо будет добавлять. Шарики я пронумеровал, поворотные магниты тоже. А затем синхронизировал одни с другими через таблицы. Если несколько шариков коснутся внешнего круга одновременно, мощность также увеличивается одновременно. Если касаются один за другим, последовательно. Это придется делать нам, руководителям проекта. Скоро мы проведем первое испытание. Не бойтесь, пучок будет маленьким, сферу он пока не откроет. Система протестирована мной много раз на компьютерной модели. А таблица составлена еще 30 лет назад в Москве, и она работает, как бы сомнительно это сейчас ни звучало. Правда, научно доказать работоспособность этой схемы невозможно. Она в каком-то смысле антинаучна, из-за чего мы часто ругались с Петром Семеновичем еще в 80-х. Он в нее тогда и не поверил. Да и пришла эта идея ко мне в голову спонтанно. Зато поверил Ганс. И верит сейчас. И правильно делает. Ведь именно моя последовательность разгонит пучок в ускорителе до небывалой скорости. Именно она. Это код Вселенной, дамы и господа. Он необъясним, но он существует. 3 дня на изучение таблиц. Слышишь, Максим? Дед резко посмотрел в камеру. Я от испуга аж откинулся назад. Его взгляд действительно был направлен с экрана прямо в мою сторону. Неожиданно и пугающе. Затем проведем первый запуск.